Глава 68. Расскажи мне. Лёля. Я решила, что не стану мучить себя сомнениями, которые, как показала практика, только все усложняют. Нерешительность — это черта характера слабых. Я же таковой себя не считала. Поэтому, как только Аарон подхватил меня на руки в саду, дальнейший исход событий был неизвестен. Немного переживала, конечно, как черный дракон отреагирует на мое изменение в отношении к нему. Все-таки раньше я вела себя куда сдержаннее. Но потом, когда он ответил, не стала отталкивать и пытаться поговорить, я отдалась во власть чувства и эмоций. Его искренность, открытость и уверенность смели все на своем пути. Одно знала точно. Ни за что в жизни не откажусь от такого мужчины. Он мой. Послан мне небесами. Сначала во имя спасения и защиты, а потом... чтобы стать тем, за кого я без раздумий отправлюсь хоть в саму бездну. Мы не скоро покинули покои, никак не могли оторваться друг от друга. Мальен, понимающая, не нарушала наше с Аароном уединение, как и никто другой не осмелился на подобное. Стоит ли говорить, что слова черного дракона о предложении руки и сердца вызвали у меня в горле слезный ком? Я не смогла ответить словесно, что вполне ожидаемо. Чувства нахлынули. Пусть я втайне и мечтала услышать от него предложение, но все же, когда это произошло, не удалось совладать с собой. Поэтому просто кивнула, откладывая в своей памяти ощущение безграничного счастья, плещущегося в глазах любимого. Солнце начало клониться к горизонту, а мы все так и сидели в моих покоях. Вместе нежись в горячей воде, по поверхности которой плавал немалый слой пены. Наши отношения с черным драконом перешли на новый уровень. И пусть все случилось слишком поспешно, я чувствовала, что поступаю правильно. Рамина, к слову, поддерживала мое решение. Хотелось поговорить с Аароном о многом, как и рассказать ему не меньше. Но я не спешила нарушить сладость счастливых моментов, окунаясь в печальные воспоминания золотой дракаин, которые пришлось пройти через сущий ад. И все же понимала, этого не избежать. В самое ближайшее время я донесу до любимого и его семьи все знания, что поведала мне моя ящерка. Она была не против, понимала, что это необходимо, и является скорее плюсом, нежели минусом. Столько всего произошло за время нашего с Рэймоном отсутствия. Аарон, на груди у которого я лежала, подхватил пену указательным пальцем и опустил мне ее на кончик носа, хохотнув. Я понимала, он пытается разрядить напряжение, которое назрело от предстоящего разговора. И не могла его за это винить. В конце концов, мне бы тоже было интересно узнать все подробности, окажись я на его месте. «Ты даже не представляешь, насколько много случилось изменений и открытий», — кивнула я, делая глубокий вдох. «Знаешь, мне столько нужно тебе рассказать». Я прижималась к коже черного дракона, чувствуя, какой спектр эмоций бушует у него в груди. Дикое волнение от предстоящего разговора. Горький привкус опасения за меня. Ведь Аарон полагал, что я нахожусь в нешуточной опасности. И намерение уничтожить каждого, кто посмеет хотя бы покоситься в мою сторону. «Собственник, ты только посмотри на него», — фыркнула Рамина, хотя ей это нравилось. «Ты как-нибудь помягче ему все расскажи, ладно? Не стоит ранить его тонкую душевную организацию. Он и так на взводе». И я чувствовала это. Знала, что Аарон похож на бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любую секунду. Настолько сильно он переживал за меня. «Его можно понять», — вздохнула Рамина. «На тебя положили глаз столько мужчин. Тем более, что ты единственная полноценная дракаина в этом мире. Жалко, что я одна такая». В груди ощутилось искреннее сожаление. «Не спорю, вокруг много грязи, но ведь все же среди этого гнилого потопа, завистливых, совращенных алчностью душ, можно отыскать тех, кто достоин обрести крылья за спиной. Тех, кто станет такой же, как и я. Ее Величество». На моих губах появилась легкая улыбка. «Мальен. Они, как никто другой, достойны обрести силу. Обрести. Возможность подняться в небеса не на спине любимого, а рядом с ним, бок о бок, рассекая мощными крыльями поднебесное пространство. Аарон не спешил продолжать беседу, как и я, размышляя о том, что сказала ранее Рамине. «Тебя, правда, это так сильно беспокоит?» — внезапно спросила она, вырывая из потока мыслей. «Ты правда хочешь, чтобы они стали такими же, как и ты?» Мне не требовалось времени для ответа. Я и так его знала. «Да», — моя улыбка стала шире. «Было бы здорово». «Что ж, раз так, я могу помочь в этом». «Что?» — опешила я, резко приняв сидячее положение, отчего вода выплеснулась за бортики купели. «Что случилось?» — встревожился Аарон, касаясь моих плеч. «Ты это серьезно?» — выпалила я, обращаясь к Рамине. «Не шутишь? Ну что ты молчишь?» «Да я не молчу, я». «Я не тебе», — отмахнулась я. «А кому?» «Рамине». «Кому?» «Рамине, моей дракайне, я...» Мое дыхание сперло. Стремительно покинула купель, затягивая полотенце на груди. «Расскажи мне». Смотрела в противоположную от Аарона сторону, не сводящего с меня взгляда. «Рамина, расскажи мне все. Ты правда можешь превратить Лионессу и Мальену в настоящих дракайн?»